Следующее воскресенье мы все поехали в церковь, мили за три, и все верхом. Мужчины взяли с собой ружья, Бак тоже взял, и держали их между коленями или ставили к стенке, чтобы были под рукой. И шеперцыны тоже так сделали. Проповедь была самая обыкновенная, насчет братской любви и прочего тому подобного. Такая все скучище. Говорили, что проповедь хорошая, и когда ехали домой, все толковали про веру и про добрые дела, про благодать и предопределение, и не знаю еще про что, так что мне показалось, будто такого скучного воскресенья у меня еще никогда в жизни не было. Через час после обеда или около того все задремали, кто в кресле, кто у себя в комнате, и стало еще скучней. Бак со своей собакой улегся на траву и крепко уснул на солнышке. Я пошел в нашу комнату и хотел было тоже вздремнуть. Смотрю, тихая мисс София стоит на пороге своей комнаты, что рядом с нашей. Она позвала меня к себе, тихонько затворила дверь и спрашивает, люблю ли я ее. А я сказал, что люблю. А потом она спросила, могу ли я исполнить одну ее просьбу и никому об этом не говорить. И я ответил, что могу. Тогда она сказала, что забыла свое Евангелие в церкви, оставила его на скамье между двумя другими книгами, так не схожу ли я потихоньку за этой книгой и не принесу ли ее сюда, только никому ничего не говоря. Я сказал, что принесу. И вот я потихоньку выбрался из дому и побежал по дороге. Смотрю, в церкви никого уже нет, кроме одной или двух свиней. Дверь никогда не запиралась, а свиньи летом любят валяться на тесовом полу, потому что он прохладный. Если вы заметили, большинство людей ходят в церковь только по необходимости, ну а свиньи — другое дело. Ох, думаю, тут что-то неладно. Не может быть, чтобы она так беспокоилась из-за Евангелия. Я потряс книжку. Смотрю, из нее выскочил маленький клочок бумаги, а на нем написано карандашом «в половине третьего». Я стал еще искать, но ничего больше не нашел. Я так ничего и не понял, взял и положил бумажку обратно. А когда вернулся домой и поднялся наверх, мисс София стояла в дверях своей комнаты и ждала меня. Она втащила меня в комнату и закрыла дверь, потом стала перелистывать Евангелие, пока не нашла записку. А когда прочла ее, то очень обрадовалась. И не успел я опомниться, как она схватила меня за плечи, обняла и сказала, что я самый хороший мальчик на свете, и чтобы я никому ничего не говорил. Глаза у нее засветились, она вся покраснела и стала очень хорошенькой. Меня сильно разбирало любопытство, и, переведя дух, я сейчас же спросил, о чем была записка. А она спросила, читал я ее или нет, а я сказал, что не читал. Тогда она спросила, умею ли я читать по писаному, а я сказал, что не умею. Разве только если написано печатными буквами. И она тогда сказала, что в записке ничего особенного не было, это просто закладка, и чтобы я шел играть. Я пошел к реке, раздумывая обо всем этом. И вдруг заметил, что за мной идет мой негр. Когда мы отошли от дома, настолько, что нас нельзя было увидеть из окна, он оглянулся по сторонам, а потом подбежал ко мне и говорит: «Мистер Джордж, не хотите ли пойти со мной на болото? Я вам покажу целую кучу водяных змей».